Глава 10. Дмитрий. Кажется, я забыл нечто очень важное. Причем такое, что мы с Женей оказались в одинаково выигрышных условиях. Или одинаково проигрышных. У меня на руках было видео с минетом, у него – память. И владение информацией, что же я вытворял за последние сутки. Какие нахер я ему звезды там обещал? Да и почему его общение со мной протекает так гладко? Словно общаюсь не с начальством, а с другом. Далеко не гетера. Соболев с легкостью поддерживает гейские шуточки, балансируя на грани. Еще чуть-чуть и перевалит в трусы. Но нет, он держится, чутко осознает грань, останавливаясь на самом краю. Блять. Да он меня отступать заставляет. Потому как я просто не понимаю, могу ли хоть что-то противопоставить боссу или нет. И ведь гад такой, даже словом не обмолвился, было ли. Понял одно. Мы действительно провели ночь в одной постели. Но судя по тому, что проснулся я в трусах, мы спали. Хотя... Что мне мешало на пьяную голову напялить их на себя после секса? Был у меня период в жизни этакой излишней застенчивости, когда я стремался смотреть в глаза партнеру, сразу после того, как он меня поимел. Старался как-то нивелировать ситуацию, делая вид, что мы вообще просто крутые мужики, которые любят теплые душевные разговоры в голом виде, со стоящими членами. Что до шлепков вбиваются в плоть, вырывая из груди жалобные стоны. Вот такая дружба, да-да. Не нужны разговоры? Так, пожалуйста, есть палочка-выручалочка, которая заткнет излишне болтливый рот. Кстати, о палочках. Женя ведь не шутил, когда говорил, что я предложил ему целый гребаный список прозвищ для его дружка, того, что в штанах. Ну... В данный момент в шортах, которые можно легко потянуть вниз вместе с бельем, вырывая на свет красавца, которого я был не прочь посмаковать. Совсем как кофе, что Женя предоставил мне вместе с завтраком. Кто бы мог подумать, что я буду спать в одной постели с боссом, принимать у него душ, а после и завтракать, как ни в чем не бывало. Словно старые любовники. Которые проделывали такое уже сотню раз. Вот только разговорчики скорее выбивали почву у меня из-под ног, нежели помогали сосредоточиться. Я старался напрягать память, вспомнить хоть что-то, малюсенький кусочек. Но тщетно. Провал, темнота, пустота, тишь да гладь. С головной болью, которая начала отступать после завтрака. Однако Евгений Романович подкидывал задачки со звездочкой, которые мой воспаленный и проспиртованный мозг просто не воспринимал. Нужно начать по порядку. Так, кажется, советуют. Начать следует с его дерзкого поведения, совсем не свойственного в офисе. Так нагло пытаться взять меня на понт, подойти, чуть не дотрагиваясь до оголенного торса, заглянуть в глаза. Заставить поймать взгляд, в котором прыгали чертики, и лишь для того, чтобы я струсил. Интересно, если бы я тогда не отошел, а додавил шутку про проверку с брюками на голое тело, Женя рискнул бы, опустил руку вниз. Представил, как он обхватывает мой член ладонью, все еще продолжая гипнотизировать этими удивительными глазами цвета утреннего безмятежного неба. Как чуть сжимает, заставляя меня выдохнуть, лишь за тем, чтобы кровь тут же прилила в пах. Мой член начал бы пульсировать, увеличиваясь в размерах прямо у него в ладони, утыкаясь головкой, прося ласки. Но я заполненными и поджавшимися яйцами. Да. Я хотел, чтобы Соболев схватил меня за член. Хотел видеть выражение его лица, когда он впервые дотронется не до своего органа. Хотел ловить отголоски эмоций, смена удивления на интерес. Практически научный, может, мальчишеский, возможно, просто притянутый за уши, но интерес. Так я впервые, когда мне было 18, рискнул дотронуться до своего первого партнера. Олег был старше меня, имел уже достаточный опыт, и мои нелепые робкие попытки начать вызывали у него лишь усмешку. Однако я был благодарен этому рыжему. Он позволил мне все. Изучить мужское тело, так отличное от собственного. Трогать там, где я стеснялся. Показал, что все, что приятно мне, скорее всего, будет приятно и партнеру. Мой первый сексуальный опыт с парнем нельзя было назвать триумфом. К тому же, в ту ночь я лишился девственности анальной, и задница болела еще пару дней кряду. Почему-то я решил, что если засматриваюсь на мужиков, то обязательно должен быть пассивом. Глупое предубеждение. Но в тот момент неопытный мозг искал возможность проверки собственных предпочтений, и разум сразу же откликнулся на зов популярного барабанщика, которого я встретил в клубе. Очень забавно было тайком зажиматься возле гримерки после концерта, обмениваясь поцелуями, обшаривая руками тело друг друга. Но мы оттягивали самое главное, вернее, я. Пусть теоретической базы у меня было предостаточно, пересмотрел сотню порно-роликов с геями, понимал, как должно быть и что, читал литературу, познавал способы подготовки к сексу, чтобы не оказаться в оконфуженном виде. Я медленно, но верно подходил к идее оказаться с Олегом в обществе смазки и презервативов. И вот это произошло. Он заведомо вел, а я, как ведомый, с жадностью впитывал науку, щедро преподаваемую пареньком с медными волосами. До сих пор помню его веснушчатые плечи и склоненную к моему паху голову. Олег баловал меня, любил отсасывать и делал это просто виртуозно. Возможно, еще из-за этого я так легко согласился на нижнюю роль. Да и... Все наше общение складывалось в формате старший-младший, а младшие заведомо должны были слушаться тех, кто более опытный. В общем, да. Сперва я лишился анальной девственности, а вот сам выступил активом лишь только спустя полгода, на общей тусовке, как раз после одного из концертов Олега и его группы, меня в толпе приметил паренек. Худощавый, темноволосый, с вихрами, что были такими же необузданными, как и его футболка, модно порванная в нескольких местах. И при всем этом он носил очки. Этакий маменькин сынок-отличник, который решил оторваться, погрузившись во взрослую жизнь со всем рвением, не растраченной в школьные годы энергии. Первый курс университета, дорога в большой мир и магнит для соблазна. Так получилось, что мы с Олегом поссорились на днях, и я все еще пребывал в припаршивом настроении. И на концерт-то его пришел лишь за тем, чтобы хорошенько выпить, поскольку успел закорешиться с барменом, который выбивал мне привлекательные скидки на алкашку. Собственно, либо градус выпитого сыграл роль, либо не прошедшая до конца злость на Олежку, либо удивительно приятное внимание от отличника. Но я действовал первым. Просто приказным тоном велел следовать за собой, выходя из клуба на задний двор, дотолкая паренька к кирпичной стене и тут же впиваясь в его рот поцелуем. Очкарик удивил бурным ответом. Он обвил меня руками, подаваясь вперед. Да так, что через минуту я уже чувствовал, как его болт распирает тонкую ткань джинсов, потираясь о мой торс. Так как Костя был выше меня, ему приходилось расставлять ноги, чтобы сравняться ростом, и я мог притиснуться совсем вплотную. Смена ролей возбудила меня. Причем так сильно, что я чуть было не предложил ему потрахаться прямо там, у грязной стены, просто повернув того к себе спиной и заставив прогнуться. Но Костя, видимо, был человеком благоразумным, к тому же, как оказалось, и имеющим автомобиль, припаркованный на соседней улице. Да, так тупо. Я лишился своей истинной девственности в шестерке, сидя на переднем сиденье, да заставив Костю оседлать мой стоящий колом член. Не знаю, как он согласился. Не помню, что именно там говорил, чтобы мы оказались именно в такой позиции. Но факт остается фактом. Он насадился на моего Демиана. И я, наконец, понял, что быть геем не значит примкнуть к какой-то одной роли. Для меня лучшим выходом стала универсальная позиция. И я с легкостью смещался сверху вниз, если партнер заводил. И я видел в нем актива. А в Соболеве я определенно видел актива. Чего стоит только его жест с футболкой. Да, пусть на ней красовалась дурацкая надпись с подъебом, но он же выделил мне свою одежду, словно заботился о девушке, оставшейся на ночь. Ага, девушке, которая имеет член. Сейчас снова начинающий просыпаться. И все из-за невинного упоминания про звезды, которые я обещал ему показать. «Ты...» — сглотнул. «Хочешь сказать, я предложил сделать тебе минет?» «Ведь вряд ли я полоумел до той степени, чтобы сразу требовать анала. Правда?»